Тогда добрый колдун произнес какое-то заклинание, но и это не помогло. Вредное яблоко не захотело пропускать никого дальше. А знаете что? Я читал одну сказку, «Репка» называется. Так вот, в ней была одна очень упрямая репка. Она выросла большая-пребольшая, прямо как это яблоко. И тоже никак не хотела вырываться из земли. Дед тащил ее, тащил. Ничего у него не вышло. Тогда к нему на помощь пришла бабка. И у них вдвоем ничего не получилось. Потом к ним прибежала внучка, и опять они не смогли вырвать репку. Затем прискакала собака-жучка, а за ней кошка-мурка, и под самый конец мышка. И вот только тогда все вместе они и вытянули репку. А что было дальше? Не знаю. На этом сказка кончилась. Съели, наверное. Так может, и нам тоже попробовать всем вместе яблоко вырвать? Давайте. Ты, Рахон, вставай первым. Деткой будешь. Алис за ним, она бабка. Дальше Филимон, он за внучку. Потом я за жучку. Ничего подобного, я котом буду. Хорошо, будь котом. Только из-за тебя теперь всех перестраивать придется. Внучкой, значит, буду я. Держись за меня крепче. Итак, все готовы? Раз, два, три, тянем! И друзья со всей силы дернули за ботву. Вредное яблоко немного пошатнулось, но все равно осталось на месте. Мы на верном пути, но нам чего-то не хватает. Не чего-то, а кого-то. Жучки не хватает и мышки. Где же их взять-то? Я, кажется, знаю где. Филимон скрылся в темноте, а через 5 минут вернулся, гордо держа в зубах 2 крыс. Тьфу! Это мои старые знакомые. Они мне еще в темнице про этот лабиринт рассказывали. Многоуважаемые крысы, не могли бы вы помочь нам вырвать это яблоко? А вы нас потом отпустите? Отпустим, отпустим. Даю честное благородное слово самого ученого кота в мире. Мр-мяу. Хорошо. Тогда мы вам поможем. Нам и самим страшно интересно узнать, что же находится за этим яблоком. Может быть, сундуки с драгоценностями? Мы даже однажды попытались прогрызть яблоко насквозь. Но у нас ничего не вышло. Только животики разболелись. Это случилось с вами потому, что яблоко это заколдовано. Его нельзя есть. Так, ты будешь внучкой. Хватайся за меня. А ты станешь мышкой. Держи хвост Филимонта. Да не бойся ты его, он ничего тебе не сделает. Филимонт у нас мирный кот. Итак, тянем на счет 3. Приготовились. 1, 2, 3. И все дружно дернули яблоко. Оно затрещало, закачалось, а потом вдруг, вместо того, чтобы вырваться из земли, открылось, как табакерка. Ура! У нас все вышло! Вперед! Стой, крылохвостик! Куда ты? И только Алис вошла в яблоко, как в глаза ей ударил яркий свет, и она оказалась на балу. Глава 15. На королевском балу. Яблоко вдруг превратилось в огромный зеркальный зал, залитый светом сотен свечей. Вот заиграла музыка, и по залу закружились пары. Дамы в великолепных бальных платьях, легкие и изящные, и кавалеры, статные и галантные, в строгих черных фраках. А вот и Алис. Она стоит у фонтана, из которого тонкими струйками брызжет виноградный сок. Девочка озирается вокруг, словно ждет кого-то. Щеки ее пылают, глаза горят огнем, на ней нежно-голубое воздушное платье с роскошным бантом и невесомая газовая вуаль. Тонкую шейку охватило изящное ожерелье с застывшими каплями утренней росы, чистыми и прозрачными. Непослушные золотистые кудри схвачены бриллиантовой заколкой и тяжелыми прядями падают на хрупкие плечи. Стройные ножки в хрустальных туфельках. В руке, одетый по локоть в голубую атласную перчатку, белоснежная роза. А вот идет он, принц ее мечты, королевский сын, наследник трона. Как он прекрасен! Дамы склоняются перед ним, кавалеры в знак уважения и великой преданности отдают честь. Принц отвечает им легкими кивками, взгляд его рассеян, и кажется, он ищет кого-то. И вдруг лицо его просветлело. Принц направился к фонтану. «Смотрите, смотрите!» Он идет к Алис и улыбается ей своей загадочной улыбкой. «Кто вы, о прекрасная незнакомка?» Едва слышно шепчут его губы. Принц берет ее за руку и ведет в центр зала. Все смотрят на них с восторгом и восхищением. И вот они закружились под звуки венского вальса. Музыка окутывает их, завораживает и зовет, и манит куда-то. Она звучит все громче и громче. Она обволакивает девочку, растворяет ее, затягивая все глубже и глубже в свой волшебный сказочный омут. И вдруг Алис с принцем оторвались от земли и полетели вверх. Смотрите, они поднимаются все выше и выше, кружатся все быстрее и быстрее. Королевский дворец остался где-то внизу. Они одни, в целом свете, он и она, а над ними звезды, только звезды, яркие, огромные, беспредельные. Они посылают им свой мерцающий, таинственный свет. Алис с принцем кружатся, и вдруг... Алис! Очнись! Услышала она над собой чей-то голос. Но девочка не обратила на него внимания. Она продолжала кружиться с принцем под звуки венского вальса в окружении миллиардов светящихся звезд. Она взлетала все выше и выше, находилась в сладостном, неземном дурмане. Алис, проснись! Ну, проснись же ты! И тут девочка грохнулась на землю. Исчезло сразу все. И королевский дворец, и бальный зал с зеркалами, и танцующие пары, и фонтан с виноградным соком, и нежно-голубое платье с белоснежной розой, и звезды, и самое главное, ее принц. Он тоже исчез, как будто его никогда и не было. Алис сидела на земляном полу рядом с яблоком, а вокруг нее скакал крылохвостик. «Ой, Алис, как у тебя там все красиво было!» «А где?» «Ну, во сне твоем! Ты там еще с принцем танцевала! Вся такая нарядная, и звезды!» «Помню. Ой, так это был только сон?» «Не знаю. Может, сон. А может, и не сон. Я, понимаешь, тоже как-то очутился в своем чудесном лесу верхом на моем слонике. Я уже давно по нему скучаю». «Да?» «Я покатался немного, а потом мне захотелось поиграть с Симом. Ну, помнишь того смешного гнома с планеты гномов?» «Помню». «И только я об этом подумал, как раз и оказался рядом с его тыквенным домиком. И мы с Симом побегали немного в догонялки». «А потом?» «А потом я заскучал по тебе. И вот как-то попал на твой бал». «Все это очень странно. А где же остальные? Где Рахон с Филимонтом?» «Тоже, наверное, куда-нибудь угодили». «А куда?» «Ну, кто их знает». «Как мы тогда их найдем?» «Ой, Алис, я думаю, что нам надо очень захотеть их увидеть. Ведь когда я по тебе соскучился, то сразу тебя и отыскал. Хорошо, давай тогда сначала поищем Рахона. Только мне кажется, что нам надо опять войти в яблоко. Ведь помнишь, все началось именно с него. Точно! Прежде чем оказаться в чудесном лесу, я сначала прыгнула в яблоко. А чтобы случайно не потеряться, давай будем держаться за руки. Договорились. Раз, два, три. И друзья осторожно вошли в заколдованное яблоко.